Третье. Структура практической деятельности и ее основные формы. Практика как единство объективной и субъективной сторон, формы практической деятельности, техника и техническая деятельность. Практика как единство объективной и субъективной сторон. Практическая деятельность может быть представлена как сложная сеть различных актов преобразования объектов, где продукты одной деятельности становятся исходными компонентами другой. Структурные характеристики элементарного акта практики можно выявить, если взять за образец Марксов анализ процесса труда, рассматривая труд в простых и абстрактных его моментах. Маркс выделял следующие стороны, элементы процесса труда. Примечание. Маркс, Энгельс, сочинение, том 23, страницы 188-195. Человека с его целями, знаниями и навыками, осуществляемые человеком операции целесообразной деятельности, объекты, включенные в ходе этих операций, в определенные взаимодействия. Объекты, в свою очередь, расчленяются по своим функциям на предмет, исходный материал труда, средства труда, прежде всего орудия, и продукты, получаемые в результате преобразования предмета труда. Труд, как преобразование человеком вещества природы, предполагает взаимодействие всех этих элементов. Марксову схему можно распространить на структуру практической деятельности, которую можно представить как единство двух сторон – субъективной, человек с его способностями, целями и целесообразными действиями, и объективной – средства, исходные материалы и продукты, получаемые из исходных материалов благодаря воздействию средств деятельности. Причем надо иметь в виду, что функции объекта практической деятельности могут выступать не только фрагменты природы, преобразуемые в производстве, но и люди, свойства которых меняются, совершенствуются, развиваются. Поэтому человек может выступать и как субъект, и как объект практического действия. Взятая в качестве общественно-исторического процесса практика предстает как единство предметно-материального изменения природы и изменения общественных отношений, в процессе которого происходит развитие самого человека как субъекта практики.